6 утра Евгения прослушала мессу. Потом председательствовала в Совете министров. Разговоры вели с полушепотом, словно в Тюильри лежал покойник. Телеграммы с фронта поступали одна тревожнее другой. Парижский губернатор Трощу сказал, что он, как верный бретонец и благочестивый католик, отдаст за императрицу свою жизнь, но посоветовал сейчас не появляться на публике. «Пожалуй», — сказала женщина, уходя. Вокруг Тюильри стояли, чего-то выжидая, тысячи парижан. Компаньонка Ле Бретон подала на подносе остывший завтрак. Евгения Монтихо, не отходя от окна, съела тортинку. Был третий час дня, когда к ней проникли послы. Венский князь Меттерних и сардинский граф Костанигра, давний обожатель. Венец сказал, что оставил карету на набережной к ее услугам. «Хорошо», — отвечала Монтихо. «Французская история повторяется, но я не стану ждать, когда мне отрубят голову». Она появилась возле решетки Тюильри. Толпа сразу заградила ей выходы к набережной. Пришлось вернуться. Ле Бретон где-то отыскала связку ключей от картинной галереи Лувра. Через торжественные залы они вышли на площадь Сен-Жермен-Л'Оксеруа, где народу было немного. Меттерних и Нигра поспешили к набережной, обещая вернуться за женщинами с посольской каретой. Уличный Гомен вдруг радостно закричал: «Вот же она! Вот наша императрица!» Ле Бретон остановила проезжавший мимо фиакр. Монтихо, как испуганная кошка, пружинисто запрыгнула в глубину кареты. «Боже!» — обомлел кучер. «Кого везут мои клячи?» С недобрым намеком он похвастал, что у него дома есть кухонная гильотинка для нарезания сыра, но не дай бог подставить под нее палец. Монтихо опустила на лицо густую сетку вуали. Ле Бретон вспомнила адрес своего зубного врача Томаса Эванса, американца, жившего в Париже. Дантиста дома не оказалось. Он появился к вечеру. Монтихо ему сказала: «Увы, это я. Счастье так переменчиво». Появился и доктор Крен, англичанин. «Вы уже не популярны?» — деликатно намекнул он. — А что у вас есть помимо этой вуали и пары перчаток? — Еще два носовых платка. — И все? — Еще паспорт, который в последнюю минуту передал Меттерних, но по ошибке он выписан на чье-то мужское имя. — Ложитесь спать, — распорядился Эванс. В половине пятого утра Монтихо была уже на ногах, поверх платья из черного кашемира, набросила плащ с узким белым воротничком, надела шляпу дерби с вуалью. «Я готова», — сказала она. «А вы?» Лошади быстро миновали предместье Парижа. В сельской глуши сделали первую остановку. Эванс с Креном зашли в дорожный трактир, где, как следует, выпили и закусили. Вернулись в фиакр с бутылкой дешевого вина и стаканами. Женщинам дали по ломтю хлеба и кольцо жирной булонской колбасы. «Все это, — сказал Монтихо, с удовольствием закусывая, — напомнило мне бедную юность. Боже, неужели это была я? Мне казалось, нет птички, которая бы не пела для меня». К полудню лошади выдохлись. В живописной местности Аганто врачи купили последний номер парижского «Фигаро». «Ну и что там написано обо мне?» «О вас ни слова, — мрачно ответил Крен. — Что ж, так всегда кончается слава. А в Париже уже республика, — прочитал Эванс. — Выходит, я вовремя удрала. Моя голова не годится для ящика с отрубями. Кто же возглавил правительство? Губернатор Парижа, генерал Трощу. Подлец, — сказала Монтихо. Еще вчера он ползал в ногах, как червяк, и лизал мой подол, давая клятвы не оставить меня в беде. Теперь этот бабник поставил свою кровать прямо на вершину баррикады, ну и свинья же этот Трощу. За 30 франков купили новый экипаж, впрягли в него свежих лошадей. С резвостью, отмахивая хвостами жалящих слепней, лошади покатили беглянку к морю. Евгения не считала свое дело погибшим. Лишь бы кончилась война, а там она вернется. и спаси, путь лежал в приморский Дувиль, в номере дешевой гостиницы для моряков, она сразу рухнула на постель. Какие пышные подушки! Это даже слишком роскошно для меня. Почему я не хозяйка этого отеля? Будь я женой у местного нотариуса, мне бы уж не пришлось волноваться. О, из окна я вижу берега Англии, где встречу сына. Надеюсь, сказала она компаньонке, что мой муженек, страдающий почками, скоро так надоест Бисмарку, что он его прогонит подальше. Лежа она сбросила с ног туфли, упавшие на пол, и сразу уснула. Эванс